уладить все чисто житейским образом. «Ну, что вы так? Ну, что вы?» — говаривал он обычно. «Ну, разберитесь, ну, поправьте где надо. Ну, чего спорить и задираться?» Но споры не утихали. После реабилитации вернулась из дальних краев первая жена главного редактора. Он навестил ее в больнице, и несколько часов они говорили наедине. А вскоре его нашли мертвым в своей квартире. Он сидел в кресле на кухне. Все краны газовой плиты были открыты, а окна и двери закрыты. Похоронили его по-тихому, изобразив все как несчастный случай. Честный человек этот не выдержал бремени, которое обрушило на его совесть оттепель. Ясным морозным утром в январе 1958 года за мной в редакцию заехал на Зиле помощник Кусинина Матковский. Я впервые ехал в Зиле и чувствовал себя не очень уютно рядом со своим спутником на заднем сиденье, отгороженным довольно большим пространством от переднего сиденья, где находился шофер. «Видимо, так чувствуешь себя в катафалке, только там поза другая», — подумалось мне. Конечно, в такую погоду моряки предпочитают сидеть в каютах, а не на палубе, — пошутил Матковский, видимо, желая помочь мне преодолеть смущение. Тебя, надеюсь, не шокирует мой матросский жаргон? Но я, старый морской волк, так и не могу привыкнуть к дипломатии и всегда иду прямиком к цели. Ты не возражаешь, что я буду говорить тебе «ты»? «Ведь я постарше тебя лет на 10», — продолжал он, доверительно положив мне на колено свою широкую с короткими пальцами, заросшую рыжими волосами руку. «Да нет, нет, конечно. Это, кстати, отнюдь не привилегия моряков. Мой шеф в редакции всегда говорит мне «ты», хотя я, конечно, говорю ему «вы». Ну, я могу говорить тебе «вы», но ты мало от этого выиграешь. Сверкнув серыми глазами, с густыми белыми ресницами и осклабясь всем своим зубастым ртом, сказал Матковский. Видимо, его несколько насторожила моя реплика, и он раздумывал, как ее следует истолковать. Заносится, что ли, этот черномазый паренек, или просто так болтает? «Да нет, Николай Васильевич, я просто хочу попросить позволения говорить вам, при этом вы. Мне как-то неловко, ну как-то не с руки. Ну, как хочешь, как хочешь. Вы там ученые и журналисты, конечно, лучше знаете ритуал человеческого общения, так что вам виднее». Впоследствии я понял, что сделал крупный промах, сохранив дистанцию между собой и этой открытой морской душой, как сам себя рекомендовал Матковский. Георгий Арбатов, который, по-видимому, назвал мою фамилию Кусинину, поступил иначе. Он с готовностью перешел на «ты» с бывшим матросом и сколько при этом выиграл. Арбатова Отто Вильгельмович знал, надо думать, по совместной работе в журнале «Новое время», в котором довольно долго состоял членом редколлегии. И когда Кусинину поручили подготовить учебник по основам марксизма-ленинизма, он привлек к этому делу Арбатова, а тот помог ему сформировать новый авторский коллектив из молодых ученых и журналистов. Я говорю «новый», потому что Кусинину был предложен другой состав авторов, в котором он, однако, очень быстро разочаровался. То были люди, не способные сколько-нибудь по-новому, свежо и неординарно подойти к глубоко волнующему.